Глава 38. Средиземноморское солнце заливало ярким светом палубу Мендация, тихо покачивавшегося на волнах Адриатики. Чувствуя усталость, ректор осушил второй бокал виски и безучастно посмотрел в окно каюты. Новости из Флоренции были плохими. Возможно, все дело в алкоголе, к которому он не прикасался уже много лет, но его вдруг охватило странное чувство потерянности и бессилие, как будто у его корабля отказали двигатели, и он беспомощно следовал туда, куда его влекло течение. Это чувство было ректору внове. В его мире существовал надежный компас, протокол, который никогда не позволял сбиться с курса. Протокол предоставлял ректору возможность принимать трудные решения, не испытывая колебаний и сомнений. Протокол требовал отказаться от услуг военты, и ректор поступил так, как был должен. «Я разберусь с ней, когда кризис разрешится». Именно протокол требовал, чтобы ректор знал о своих клиентах как можно меньше. Он давно решил, что соображения этического плана не должны оказывать ни малейшего влияния на выбор клиентов консорциума. «Сделай то, о чем тебя просят. Доверяй клиенту. Не задавай вопросов». Подобно руководителям большинства компаний, ректор исходил из того, что предоставляемый им пакет услуг не будет использован в незаконных целях. В конце концов, Volvo не несет ответственности за мамаш, которые гоняют на машинах концерна по территории школы, а Dell за то, что с их компьютеров хакеры взламывают банковские счета. Теперь, когда все вышло из-под контроля, ректор проклинал человека, рекомендовавшего консорциуму этого клиента. «Хлопот с ним будет мало, а вознаграждение солидное», — заверил тот. «В своей области он настоящий гений и к тому же неприлично богат. Ему надо просто исчезнуть из поля зрения на год-другой. Он хочет без помех закончить один важный проект, над которым работает». Ректор согласился без особых раздумий. Прятать людей на долгий срок всегда было прибыльным делом. К тому же ректор доверял чутью своего доверенного лица. Как он и рассчитывал, они без особых трудов заработали кучу денег, и все шло нормально. До прошлой недели. А теперь из-за созданных этим клиентом проблем ректор нервно кружил вокруг бутылки с виски и считал дни до того момента, когда все его обязательства перед ним будут выполнены. На столе зазвонил телефон. Ректор увидел, что это был звонок по внутренней связи от Нолтона, одного из его главных помощников. «Слушаю», — сказал он. «Сэр?» Начал Нолтон, явно нервничая. «Я бы не стал вас беспокоить, но, как вы знаете, завтра утром мы должны разослать видеоролик». «Знаю», — подтвердил ректор. «Он готов?» «Да, но я подумал, что вы, возможно, захотите его сначала посмотреть». Ректор помолчал, удивленный предложением помощника. «В этом ролике есть что-то о нас, или он как-то нас компрометирует?» «Нет, сэр». «Но его содержание вызывает беспокойство. На экране появляется клиент и говорит «довольно», — резко бросил ректор, ошеломленный тем, что старший координатор позволяет себе столь вопиющее нарушение протокола. «Содержание ролика нас не волнует. О чем бы в нем ни говорилось, он все равно был бы разослан с нашей помощью или без. Клиент мог сам загрузить это видео в сеть автоматически, но он предпочел нанять нас и заплатил нам за это, и доверился нам». «Да, сэр». «А вам платят не за работу кинокритика», — продолжал выговаривать ректор. «Вам платят за выполнение обязательств. Так что займитесь своим делом». Воента продолжала ждать на Понте-Векио, внимательно вглядываясь в лица туристов. Их прошло уже несколько сотен. Она ни на секунду не теряла бдительности и не сомневалась, что Лэндон еще не появлялся, но и жужжания беспилотника больше не было слышно. Судя по всему, потребность в облете территории отпала. «Похоже, что Брюдер все-таки его схватил». Воента невольно задумалась о безрадостных перспективах предстоящего расследования консорциума. А то и не просто расследование. Ей снова вспомнились два отстраненных агента, о которых больше никто никогда не слышал. «Они просто сменили работу», — успокаивала она себя. «Но, может, ей все же стоит уехать? Затеряться в холмах Тосканы и начать новую жизнь? Навыки для этого у нее имелись. Но долго ли мне удастся от них скрываться?» Она знала по собственному опыту, что если консорциум проявлял кому-то интерес, то любые усилия этого лица что-то скрыть были обречены на провал. Вопрос времени, не более того. Неужели моя карьера на этом закончится? Воента не переставала задаваться этим вопросом, не в силах смириться с тем, что после 12 лет службы консорциум поставит на ней крест из-за цепочки неудачно сложившихся обстоятельств. Она целый год прилежно обеспечивала зеленоглазого клиента всем, что ему требовалось. В том, что он спрыгнул с башни и разбился насмерть, нет моей вины. Но он, похоже, тянет за собой меня. Единственным выходом было опередить Брюдера. Но она с самого начала знала, что шансов на это совсем мало. «Вчера я могла все исправить, но снова провалилась». Вздохнув, Аента повернулась к мотоциклу, но тут издалека донесся знакомый звук. Она удивленно подняла взгляд и увидела, как вертолетик снова взмыл воздух, на этот раз у дальнего конца палаццо Питти, и начал кружить над дворцом. Это означало только одно. Лэнгдону снова удалось ускользнуть. «Но где же он, черт возьми?» Противный звук над головой вновь заставил доктора Элизабет Сински очнуться. «Беспилотник снова запустили?» Но я думала, рядом на заднем сиденье по-прежнему сидел тот же молодой агент. Она чуть подвинулась и снова закрыла глаза, стараясь унять боль и справиться с приступом тошноты. Но главной ее заботой было подавить страх. Время на исходе. Хотя ее враг покончил с собой, спрыгнув с башни, он продолжал преследовать ее в сновидениях и получать в полумраке переговорные советы по международным отношениям. «Кто-то должен пойти на решительные меры», — заявил он тогда, сверкая зелеными глазами. «Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?» Элизабет понимала, что ей следовало остановить его тогда же, когда у нее еще была такая возможность. Она никогда не забудет, как выскочила из переговорной вне себя от возмущения и не могла успокоиться всю дорогу до международного аэропорта имени Кеннеди. Ей не терпелось узнать, кем, черт возьми, был этот маньяк, и она достала сотовый, чтобы посмотреть на его лицо, освещенное вспышкой. Увидев снимок, доктор Элизабет Сински ахнула. Она отлично знала, кто этот человек. Хорошая новость заключалась в том, что найти его очень просто. А плохая, что в своей области он настоящий гений, а потому будет представлять чрезвычайную опасность в случае, если решит обратить свой талант во зло. «Нет ничего плодотворнее и разрушительнее блестящего ума, одержимого целью». За полчаса пути в аэропорт она связалась со своими сотрудниками и внесла этого человека в списки потенциальных биотеррористов, всех занимающихся подобными субъектами учреждений, ЦРУ, Центров по контролю и профилактике заболеваний в Америке и Европе, а также родственных им организаций по всему миру. «Это все, что я могу сделать, пока не доберусь до Женевы», — подумала она. Чувствуя себя совершенно разбитой, Элизабет подошла к стойке регистрации и протянула стоящей за ней девушке свой билет и паспорт. «О, доктор Сински», — сказала та с улыбкой, — «один очень приятный мужчина оставил для вас сообщение». «Прошу прощения», — удивилась Элизабет. О номере своего рейса она не сообщала никому. «Такой высокий», — подсказала девушка, — «с зелеными глазами». От неожиданности Элизабет даже выронила сумку. «Он здесь? Но как?» Она обернулась, ища его в толпе. «Он уже ушел», — сообщила сотрудница аэропорта, — «но просил передать вам это», — и она вручила ей сложенный лист бумаги. Дрожащими руками Элизабет свернула листок и прочла знаменитое высказывание Данте Алигьери, написанное от руки. «Самое жаркое место в аду уготовано тем, кто в пору нравственного испытания предпочитает оставаться в стороне».